Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертопханова не только 250 рублей, не было и 50. Что было делать, чем помочь? Что ж, решил он наконец, коли не смилостивится жид, не захочет еще подождать, отдам я ему дом и землю, а сам на коня, куда глаза глядят. С голоду умру, а Малек Аделя не отдам. Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба в первый и в последний раз сжалилась над ним, улыбнулась ему. Какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых 2000 рублей. И получил он эти деньги в самую, как говорится, пору, за день до прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел от радости, но и не подумал о водке. С самого того дня, как Малек Адель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся», — восклицал он, хлопая Малек Аделя по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет 250 рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами. А именно, каких он раздобудет собак, настоящих костромских и непременно краснопегих. Побеседовал даже с Перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам бассонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему привиделся нехороший сон, будто он выехал на охоту, только не на Малек Аделе, а на каком-то странном животном, вроде верблюда. Навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса. Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает, и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору и в котором он узнает Яффа. Чертопханов проснулся, в комнате было темно, вторые петухи только что пропели. Где-то далеко-далеко проржала лошадь. Чертопханов приподнял голову, еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание. «Это Малек Адель ржет», — подумалось ему. «Это его ржание? Но отчего же так далеко? Батюшки мои, не может быть!» Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор. Конюшня находилась на самом конце двора. Одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок, руки у него дрожали, и не тотчас повернул ключ. Он постоял неподвижно, притаив дыхание, хоть бы что шевельнулось за дверью. «Малешка! Малец!» — крикнул он в полголоса. Тишина мертвая. Чертопханов невольно дернул ключом, дверь скрипнула и отворилась. Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем — Малек Адель. Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Малек Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи. Пусто. Голова закружилась у Чертопханова, словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое, в третье,